Как настроить в себе источник света? Как можно почувствовать, насколько в тебе проявляется яркость? Чтобы понять это, я задаю себе вопрос. При каких условиях я ощущаю себя энергичным, способным поделиться чем-то важным? Оказалось, таких ситуаций довольно много. Например, я ощущаю свой свет тогда, когда кто-то из близких начинает терять собственный, тускнеть. То есть человека одолевает тоска, тревога, неуверенность. Тогда я изо всех сил стараюсь исправить положение дел, дать поддержку, защиту, а иногда и дружеского пинка. Когда нужно взбодрить или утешить, внутри как будто щелкает невидимый переключатель, и я становлюсь ярче, чтобы помочь. Похожим образом ощущаю себя, когда делюсь личным опытом. Переезда в другой город, старт собственного бизнеса. Если друзьям только предстоит сделать то, через что я уже прошел, с удовольствием дам им полезные советы, воодушевлю, предостерегу от ошибок. Быть ярким значит что-то отдавать. Я чувствую это, когда у меня появляются ученики, делюсь с ними знаниями и ощущаю свою нужность. То же самое происходит, когда я являюсь частью чего-то, например, футбольной команды. Мои достижения становятся общими, и это тоже ощущается как возможность проявить свою яркость. Вообще, занятие спортом – отличный способ выразить себя. Занимаясь единоборствами, я получил еще одну возможность убедиться в этом. Конечно, порой мне доставалось от противников, но как только я принял это как неизбежную часть тренировочного процесса, получилось найти свою точку опоры. Я выработал свой стиль и стал более уверенным. Это тоже составляющая умения быть ярким. Социальные сети – еще одна площадка для проявления своих лучших качеств и подзарядки других людей энергией. На просторах интернета всегда найдутся те, кто увидит ваш свет, для кого он будет полезен в той или иной степени. Конечно, не всем под силу быть мощным маяком 24 часа в сутки. Если вы яркий человек, это не значит, что нужно выбиваться из сил, поддерживая шквал фотонов на максимуме постоянно. Обращали когда-нибудь внимание на то, как включается свет на стадионах? Он не вспыхивает сразу, ослепляя всех вокруг. Зажигается один проектор, потом другой, третий. То же происходит и с нашей внутренней силой. Самое сложное – нащупать тумблер и включить самый первый источник света. Например, сходить на ознакомительную тренировку в спортзал. Это шаг в неизвестность. Вы внедряете в свою жизнь что-то новое. Продолжить начатое и встроить занятия в расписание будет уже гораздо легче. Весь процесс запущен. Из статики вы перешли в движение. Когда я задумался над тем, что первый раз повернуло тумблер и позволило мне начать излучать свет, ответ меня удивил. Это была семья. Не бизнес, нет. Локомотивом, который потянул за собой все остальное, оказались гармоничные отношения с супругой. Занявшись бизнесом всерьез, я ушел с работы. Накоплений хватило бы лишь на несколько месяцев. Спросил у жены, ты в меня веришь? До этого я уже много раз терял деньги, застревал в огромных долгах, но жена ответила «да». Ее поддержка позволила почувствовать уверенность в своих силах. Кроме того, я ни в коем случае не хотел ее подвести, поэтому позаботился о том, чтобы перестраховаться. Прежние потери во многом объяснялись пребыванием в иллюзиях. Казалось, стоит лишь правильно вложить те средства, которые я брал в кредит, и проснусь миллионером. Но так не бывает. Поэтому на сей раз я не стал складывать все яйца в одну корзину, полагаясь только на себя. Мне нужны были попутчики. Первое, что у меня было, это франшиза барбершопа «Бойкат». То есть не начинание с нуля, а готовый проект. Второе – человек, который шел со мной вместе, бизнес-партнер Руслан Гелязов. И третье – инвестор, который вложил деньги в наше дело. Такая трехсторонняя поддержка позволила мне отказаться от розовых очков и прокладывать траекторию развития бизнеса, опираясь на взвешенные решения. Главной целью в то время для меня было не заработать денег, а перейти в иной формат деятельности, стать предпринимателем, остановить пагубную цепную реакцию ухода в минус. Такой подход позволял мне поддерживать мотивацию, ведь раньше я уже обжигался, руководствуясь желанием быстро стать богатым. На этот раз я хотел достичь хотя бы уровня доходов, сопоставимого с моим заработком в найме. Конечно, На пути развития бизнеса были и взлеты, и падения. Мы несколько раз ходили по тонкому льду, рискуя разориться. Но стратегия сработала. Сеть наших барбершопов в Екатеринбурге существует до сих пор. Да, она не основной источник моих доходов. Но это дело стало первым прожектором, который зажегся благодаря щелчку тумблера. Эта точка входа укрепила мою веру в себя. Теперь могу с уверенностью назвать этот бизнес моим первым проявлением яркости во внешнем мире.